Мы начинаем первый урок, продолжаем, в принципе, уроки Геблет, но первый урок из книги Шамати, где мы будем применять те знания, что мы получили от предыдущих 15 уроков Геблета по книге Сефера Масорет. А сейчас будем уже на практике читать каббалистические тексты. И текст мы выбрали Шамати, известная книга, составленная Барух Ашлагом на основании того, что он слышал от своего легендарного отца. Я буду немножко читать, заодно это тоже у нас как бы и в то же время и относится и к духовной работе. Именно в духовной работе тоже как подобная работа, подобная в одном ряду стоит с книгой Баруха Ашлага «Шлавей Асулам», «Ступени лестницы». Страница первая, строчка вторая. Алеф, первая статья. Эйн од милвадо. Нет, нет иного, чем он. Дословно будет так. Эйн, это нет, од еще, милвадо, кроме него. Миловадо, оно так построено. Кроме него построено так. Ми это будет предлог, а предлоги могут стоять в святом языке как отдельно, так и они могут быть, как бы сказать, как бы соединяться со словом, которое они определяют. И здесь так оно есть. Ми – это будет предлог из, от. Леваде – это только или оль только. О – окончание О, как здесь написано, ми левадо. О всегда, а не всегда О – может часто указывать, и, как правило, указывает на принадлежность ему. То есть указывает на он, его, что-то к нему относится. То есть милавадо это ми, это как бы кроме, от, то же самое, кроме левад, только о, только его, кроме только него. Нехорошо по-русски не играет роли. Для нас сейчас важно, смысл, конечно, очень важен, но важно увидеть язык, построение его, его ощущение его из него самого, а не сам перевод. Перевод нас в этой части, кстати говоря, как и во всех остальных, это добавка просто. А весь смысл, чтобы мы постепенно переходили, становились абсолютно автономными. Чтобы со временем все сам мог взять источники и заниматься с ними. Это было величайшее мое желание, чтобы не слушать того, другого из живущих учителей, которые что-то там говорят, и я должен смотреть на него ему в глаза, и слюнки у меня, да, как бы сказать, текут. Я должен был только все слушать непреклонно и полагаться только на него. Безусловно, надо полагаться на учителя, но стремиться к тому, чтобы быть автономно, чтобы автономно самому читать источники. И в этом направлении мы начинаем работать, продолжаем работать. Следующая, третья строчка, он говорит, где это было. Шамати, Алеф, Шамати, первое. Он говорит, первое. И откуда это взято? Йитро. Йитро это тот, одна из глава из Торы, откуда это взято. И год, который здесь он, о котором он говорит. Ташат. Город называется Ташат. Сокращение, которое называем так, как они буквы есть. Ташат. Ташат это означает год, который, в котором это, на этом была сделана эта статья. Тав это 400. Шин это 300 вместе 700. Потом и 4 дало 4. В 704 году. То есть а что-то не хватает? Не хватает 5000. Все знают, что мы живем в 5000 лет уже сейчас. Это раз в тысячу лет меняется тысячное счет тысяч. Поэтому все знают это, не надо еще раз писать каждый раз. Язык очень, очень лаконичный, поэтому не надо еще раз тысячу писать. А здесь 700 может, да, надо это. Это, то есть 5704 году. С момента сотворения мира. Пять. Иней хатув. Эйн од миловадо. Шапирушо. Ше эйн шум пять кох. Ахер баулам. Ше егело яхолет. Ласот Машигу Нигдо 6 Гидбарах. Медленно я буду читать. Очень медленнее еще можно, если надо будет, как по желанию. Но чтобы было немножко слитное. 4. Сначала я перевожу дословно, но все предложение вместе. А потом начинаем разбирать пословно. И 4. Гиней, вот видишь, вот, он говорит так. Так вот, он говорит, видишь. Гиней, можно сказать, так вот, просто. Катув, хатув, написано. Мы говорим хатув, а не катув, потому что первое слово кончается на гей, букву гей. А это как бы открытый слог, гласное, и поэтому произносится следующее слово, которое на эту букву, на одну из трех букв КАФ, БЕТ или П, оно и произносится как ХАФ, ВЕТ или ФЕ. А здесь одна из этих трех букв, которые меняют свое произношение частично. ВЕГИНЕЙ ХАТУВ. И вот написано. ХАТУВ это форма сказать, причастия прошедшего времени. ХАТУВ написано. Видишь? Не пишется, а написано. Я думаю так. Нет, не причастие. Просто, как сказать, ну, как мы говорим уже, страдательная форма. Написано. Страдательный залог, по-моему, так называлось. Цитата. Эйн од милвадо. Нет другого, чем он. Нет иного, чем он. Шапирушо, что это означает? Шеэйн шум, что нет вообще совершенно. Пять. Кох, силы. Ахер, другой, иной. Баулам, в мире. Шиевье, чтобы была. Ло, у него, у нее, сила, это у нее, чтобы была у нее. На иврите будет у него. Яхолет, способность, мощь. Ласот, делать. Машеву, что-либо. Негдо, против его. 6. Идбарах, благословен. Четыре. Гиней, это все часто используется. Вот, так вот, или вот. Смотри, вот, так вот примерно. Эйн от милладо, мы уже сказали. Запомни это хорошо, это выражение легко. Эйн от милладо, нет другого, чем он. И когда тоже тебе есть какие-то мысли, тебя теребят, и ты чувствуешь, что ты где-то погружаешься куда-то, не туда, куда надо, и весь в материальном сидишь, скажи себе изнутри, «Эйн од милвадо». И еще раз скажи себе, пока ты изнутри не начнешь танцевать, как бы, танцевать, и «Эйн од милвадо». И как будто бы ты танцуешь, и крутишься, и ты доволен. Сначала угрюмо, и постепенно приходишь к тому, что ты ощущаешь. Но ты говори, должен сказать это, и сказать при этом так, чтобы ты и вовнутрь себя пошел, чтобы ты соединился внутри с тем, что ты говоришь. Ше пирушо, пируш, ше это будет что. Часто используется здесь. Что мы увидим, много разных вариаций на что. Что, чего, то есть от слова что все шесть падежей могут использоваться. Ше, что, пируш, пируш, это будет пирушо. Пирушо всегда надо смотреть, искать нам корень слова. Пируш, это будет объяснение или пояснение. А пирушо мы уже знаем с первого нашего объяснения имени Милвадо, что О указывает здесь на его, что пирушо, что его пояснение. Но мы говорим просто, что пояснение, что смысл этого в том, что пирушо, что значение его. Этого, что, чего это? На то, что уже указывалось. Эйн од милвадо, что нет другого, кроме него. Что смысл этого, он говорит. Значение его, этого стиха. Шеэйн шум, что нет, шеэйн, опять же ше, видишь, шеэйн, что нет, эйн уже мы видели тоже, шеэйн, шеэйн. Шеэйн шум, шум это абсолютно ничего, так вот в этой комбинации используется, эйн шум, абсолютно, что нет ничего абсолютно, что нет абсолютно никакого, шеэйн шум, что нет ничего никакого. Пять. Кох, кох, сила. И это мужского рода. Ахер, другой, другой. Ну, мужского рода на иврите. Баулам, баулам, в мире. Ба, бе, бет, которая прибавляется с передней стороны, с передней, сначала слово к слову присоединяется. Она может иметь значение «в», может и значение иметь «с», и может тоже она, как мы увидим где-то далее, она может еще делать, как сказать, приводить к тому, что слово из слова получается наречие. Но здесь просто «б» будет «в». «Олам» это будет «мир», «в мире». В мире. Ше, запятая, ше, ехе, что, чтобы, тоже хорошо может переводиться, что или чтобы. В общем, очень, очень разнообразное такое это вот сокращение ше, которое перед словом ше, ехе. Вот часто и так вот, когда ше идет, шин, и потом юд, то переводится, и потом глагольная форма и будет, как бы сказать, в будущей форме. Что это переводится «бы» плюс глагол, смысловой глагол. То есть «шеигье», «игье» – это слово «гая», слово «быть». «Шеигье», чтобы было, я «ше», чтобы, там «игье» – это «будет», а получается вместе, получается «чтобы было», это называем, по-моему, сослагательное наклонение, если не ошибаюсь. Шиихье ло, чтобы у него было, у нее, у этой силы, чтобы была у нее. Ло это у него, его. Ло его. Оно указывает на эту силу. Надо всегда смотреть язык в этом языке, следить за тем, к какой род имеет то или иное слово. В русском сила это, в русском сила это женское, женского рода в русском языке. И мы это видим, что это в природе, наверное, такого в природе, как в природе народа в его, так и у него, и так и он и выражается. Видишь, женщины там вкалывают очень тяжело и на кухне, и кроме на кухне еще и на железной дороге этими молотами и всеми этими колями. Все, женщина делает самую тяжелую работу, и мы видим, это женское. Так, немножко шутка. А в этом языке мы видим, коах – это мужская. Шиегьело, чтобы была у него, у нее, то есть коах, у силы, чтобы была ало – это у его, чтобы была его, у него, его или у него, то же самое. Яхолет, яхолет – это будет возможность, способность, мощь. От слова яхоль, яхоль – это будет мочь. Чтобы у него была яхолет, способность, мощь, ласот, делать, неопределенная форма глагола, всегда лам, буква ламет впереди, показывающая, что это неопределенная форма глагола, делать, читать и так далее. А здесь будет тоже ласот, чтобы делать, и там слово внутри сидит осе, осия, как мы помним, мир осия, мир действия. Так и здесь, чтобы ласот делать. Асе это значит делать. Поэтому ласот делать. Видишь, айн шин, как правило, это внутри, это со значением делать. Ласот машигу. Машигу, то что, ма это как бы первая буква указывает на что, то ш, что. Он, то есть машигу, это как бы, мы скажем, такое одно слово стало, означающее что-либо. Машигу, что-либо. Негдо, негет это будет против. А негдо, мы уже знаем, вав это как указывает на него, против него. Шесть, идбарах. Благословенного. Так говорят, еще, значит, указывают на это. Достаточно. Таким образом, постепенно мы увидим, что все встанет на свои места, и будем, для нас будет уже не будет иероглифы и все это, а уже будем читать, заниматься, и постепенно не заметим, как это все станет нормальным, не обыденным, а нормальным. Но стараться надо читать дома, повторять, дальше идти. Шесть. Еще одно предложение. Ума шега адам роэ шееш адварим баулам шегем сим махахишим фамалия шельмала Асибаги митаам ше ках восим гу рецоно идбарах. Шесть после точки. Ума, а то. Ше адам, шега адам, что человек. Роэ видит. Ше еш дварим, что есть. Ше еш, что есть. Дварим, вещи. Баулам, в мире. Шехем, что они, сем, махахишим, опровергают. Фамалия, фамилия, то есть семью, семью, будем говорить, свиту. Шель дает родительный падеж. Мало, верхнего, верха, то есть верхнего мира, верха. То, что вверху. Миров, верхних миров. Гасиба, причина этого. Га – это будет артикль, определенный артикль. Гасиба – причина этого. Ги – в том. Ги – в том. Митаам – по причине того. Шеках – что так? Восемь. Гу – есть. рецоно, его желание, Идбарах, благословенного. Еще чуть-чуть. Шесть. Ума, а то, у, это будет вав. А вав, оно это здесь как союз и. Оно читается как вав, в, а и тогда перед некоторыми буквами, будем потом напишем какими буквами, буквами бумав, есть такая буква бет, мем, п и вав, это говорим бумав, чтобы нам было легче запомнить, бет, еще раз, бет, вав, мем и п, перед этими буквами, если она стоит, это буква вав как союз, и, то она читается как у. Так просто правило есть такое. Почему? Увидим. Ума и что, или аж и что, и то. Ма это что будет? А мы здесь переводим так. И то. Ше адам, что. Га адам, человек. Адам, человек. Ага, это определенный артикль. Ше адам, что человек. Роэ видит. Видит. Шееш, что есть. Дварим. Давар это слово, и давар это вещь. И слово давар это тоже дело. Что есть дела или вещи. Баулам в мире, как мы видели уже. Шехем, что они. Сем. Махахишим. Там есть в этом слове есть три буквы. Кав, ха, хет и шин, которые означают опровергать, отрицать. Ше, шехем махахишим сем, махишим, отрицают. Фамалия, знаете, как фамилия мы говорим. Фамалия, то есть свиту, семью. Шель мало, шель это будет родительный падеж, как бы указывающая, частичка указывающая на родительный падеж. Мало, вверх, то есть высшего. Гасиба, причина, ги. Ги это будет она, потому что в настоящем времени нет в этом языке, не применяется слово глагола быть в настоящем времени нет глагольной формы на быть. Потому что это действительно все есть единственное существование это в настоящем, поэтому и не нужно даже указывать на слово быть. В прошедшем, да, в будущем, да, есть понятие быть. То есть гая и егье будет. А в настоящем не есть еще, да, есть гове, есть настоящее, но оно не, это не глагол быть в настоящем времени. Поэтому используется, и чтобы указать на это, используется ради этой цели, используются личные местоимения. Он, она, мы. И также здесь. Гасиба, ги, то есть причина, это женского рода, слова, которые существительные, оканчивающиеся на букву гей, как это вот это слово, седьмая после запятой, первой запятой. Гасиба. Сиба, это причина. И оканчивается на букву «гей». Это, как правило, женского рода слова. И поэтому и местоимение, указывающее на время, что это говорит, «гасиба», и причина этого есть в том, в русском тоже не используется «есть» в настоящее время, практически нет. А в западных языках, да, в немецком, в голландском, в французском, в английском. «Гасиба», и причина в том, причина в том, Митаам, еще одно слово на причина больше указываем. Митаам, ми это от, из-за, я говорил в начале, в первом предложении, из-за. Таам это будет вкус, и то же самое вкус, это то же самое как бы причина. По причине, из-за причины, по причине того, ше, ках, ше это что, ках это так, гу. Так, как гу, так это есть. А здесь уже он, гу это он, используется как есть. Что так есть рацоно, рацион это желание, рацоно это его желание. Идбарах, благословенного. Вот потихонечку мы здесь не будем будем очень быстро здесь идти. Начнем этот урок вот так, с этим, а постепенно посмотрим, как у нас будет, пойдет.